и велел править к указанному монахам месту, коего они достигли уже через несколько минут. Сварог взял лежавший в носу лочонки кусок свинца размером с два кулака, в грубо отлитую проушину пропущен конец длинной веревки, поднял его над водой и осторожненько опустил, не сделав брызг. Веревка какое-то время разматывалась, убегая за борт, потом остановилась, лишние мотки, свиваясь в кольца, плавали на поверхности воды. Течения здесь не было ни малейшего, и лочонка стояла на импровизированном якоре надежнейшим образом. Осторожно высунувшись за борт и не наваливаясь груди, чтобы ненароком не обломить борт, Сварог стал всматриваться в глубину. Вода была чистая и прозрачная. Прямо под ним темными и стремительными полосами мелькали какие-то рыбы. Постепенно он разглядел далеко внизу нечто темное, отличавшееся несколько по цвету от дна, и в самом деле, если рассудить, напоминавшее высокую островеркую крышу дома. Судя по тому, сколько веревки размоталось вслед за утопшим якорем, до дна тут было уардов 30. Сварог немешко стянул сапоги, принялся раздеваться. До сих пор ему еще не приводилось пользоваться своим умением свободно дышать под водой, и он не вникал в детали, не знал, что будет с его одеждой, то ли промокнет, то ли нет. Лучше не рисковать, а то придется сушить потом запасной перемены. Нет. Гланцы смотрели на него с опасливым сомнением. — Ваше Величество! — нерешительно сказал Гланфорд Маргас. — Не годится вас одного отпускать на самое дно. — Давайте я с вами нырну. Плаваю я отлично. — Глупости, Гланфорд! — сказал Сварог убедительно. — Откуда там взят чудовищем? Реальным или мифологическим? Меня бы о них непременно предупредили. Уж поверьте, я и в одиночку прекрасно справлюсь. И чтобы избежать дальнейших дискуссий, перемахнул через борт, зажав в руке Доран-Антек, солдатиком ухнул в воду и в такой позиции, не барахтаясь, по стойке смирно, пошел на глубину. Рыбья мелочь так и брызнула во все стороны, и за ней с тем же проворством последовали солидные рыбины, может быть, те самые хваленые желтоперы, что вялеными, незаменим под пиво. Плавники у них и точно отливают желтым. Вокруг становилось все темнее и темнее, но не так уж и непроглядно. Как-никак стоял солнечный день, а вода была чистейшая. Сварог опускался, как тот утюг, распугивая рыбу, и в конце концов, слегка пошатнувшись от толчка, встал на дно. Никаких чудищ пока что не наблюдалось в пределах прямой видимости, разве что раки расползались от него, поводя усами и грозно шевеля клешнями, словно заправские парикмахеры. Раки были крупные, чуть не с локоть. В этих местах их отчего-то не ели, согласно какому-то давнему суеверию, то-то и вымахали, усатые, как запорожцы. — Это надо исправить, — мимоходом подумал Сварог, — так и просит, чтобы сварить их полное ведро с горным укропом, с перчиком, а потом употребить под жбан Нельга. И тут же забыл о гастрономических пополновениях. Перед ним возвышался дом, тот самый, с высокой островерхой крышей. Не особенно большой, но с полукруглым балконом над входной дверью, следовательно, принадлежал когда-то дворянину. Даже в такой глуши заинтересованные лица зорко следили, чтобы иными правами и привилегиями пользовались только те, кому они истори положены. Балкон при доме — привилегии сугубо дворянская. Дом выглядел совершенно нетронутым, даже стекла в окнах целехоньки. Одно можно сказать уже сейчас. Местные любители страшных сказок все наврали насчет демона —